«Знаете, я, пожалуй, пойду жаловаться своему командиру, это же надо, попытка взятки должностному лицу». Падми покачала головой. «Думаю, после такого с вами никаких переговоров вести не будут. Просто разбомбят к чертям, и все. Так что, стойте». Ящер даже вскочил со своего места, буквально нависнув над камерой. «Стойте, я же ничего не говорил про взятку. Вы меня не так поняли. Я предлагал договориться об условиях капитуляции. Я приношу глубочайшие извинения за то, что недостаточно ясно высказал свое предложение и тем самым невольно оскорбил вас». «Хорошо». Падми улыбнулась ящеру. «Я же задумчиво покачал головой. Сам бы я такие переговоры провести не смог. Я, точнее, так быстро склонить к сдаче этого губернатора я не смог бы. Мне для такого же результата потребовалось бы часов 5, а Падми за десяток минут справилась. Вот что значит политик». Впрочем, это был еще не конец переговоров, и далее она обсуждала условия, на которых планета сдастся и перейдет под руку республики. Глава 99. И снова в бой. «Прощения прошу я. Планету захватил ты?» Йода, с которым я вышел на связь, удивленно смотрел на меня, а его уши слегка подрагивали от удивления. «Да, магистр, планета находится под нашим контролем. Пересылаю договор с губернатором, который мне помогла заключить Падме. Сенатор Амидала, она больше не сенатор». Я покачал головой. Как она сама мне объяснила, она устала от бытия сенатором, но жизнь в кресле перед головизором ей претит, и потому решила устроиться мне на корабль. Мол, работы у меня меньше, да и головной боли меньше. Вот она и помогла. Вижу, да, договор сей успешен, считаю я. Высадим на планету контингент небольшой и оставлю я одного опытного разумного, который за губернатором следить будет. Но ждать тебе на орбите придется. Нет сил у нас для защиты пока. Я понимаю, магистр готов защищать эту планету, пока не будут подготовлены корабли для защиты этой планеты. Хорошо, связи конец. Связь оборвалась, а я осмотрел карту, которая висела передо мной, и улыбнулся от того, что весь мусор, который остался от разбитых кораблей, уже собран в одно место, где не будет мешать кораблям проходить по гипермаршруту. А падаваны хорошо поработали. Это да, Вилл согласно кивнула. Продолжаем находиться в оборонительном построении. Да, теперь наша задача защищать планету, пока не пришлют новые корабли или не отодвинут линию фронта, так чтобы можно было оставить планету без охраны. Ну, нам же лучше, правда ведь? Вилл вопросительно посмотрела на меня. Именно, будет возможность падаванов подучить, да и в целом отработать некоторые совместные маневры. Так что то, что мы здесь и будем охранять планету, не помешает нам работать над собой. Хотя не думаю, что все это время мы проведем в охранном построении все время. Хорошо, неделю спустя. Так, заканчиваем маневры. Мой голос стал намного серьезнее, так как я почувствовал надвигающуюся на нас угрозу. Причем угроза была достаточно серьезной. Вилл, сигнал на планету. Пусть население будет готово отправиться в бункеры. Всем кораблям подготовиться к бою. После моих слов на мостике стало мигать красное освещение, да и не только на мостике, сейчас освещение мигало по всему кораблю, а еще на корабле сейчас сработала звуковая сирена, призывающая всех занять места, положенные по боевому расписанию. Откуда нам ждать нападения? Голос Вилл был слегка напряжен. Пока не знаю, но не волнуйся, я успею развернуть наши корабли в нужном направлении, а пока просто ждем. Я погрузился в медитацию, да и пилоты моего флагмана, а также флагманов Ти, Саш и Талы погрузились также в медитацию. К сожалению, персонала для каждого корабля, из выпускников храма, которые не смогли продолжить обучение, набрать не было возможности. Но персонал флагманов, а вместе с ними и мои знакомые, которые также погрузились в медитации, позволили растянуть мне боевую медитацию на все корабли и при этом не сильно напрягаться. Минуты тянулись, и в какой-то момент я почувствовал, откуда именно будет исходить угроза, и начал разворот кораблей, так чтобы они первым залпом накрыли еще не готовые к бою корабли противников. Готовность, ожидание, секунды тянулись словно минуты, минуты словно часы, и когда появились корабли КНС, я отдал один единственный приказ – огонь. Они этого не ожидали. Впрочем, даже так первым прошел не флагман, он оказался прикрыт более мелкими кораблями, которые просто не успели включить щиты, и эти корабли просто развалились на части, а их боекомплект дополнительно еще и взорвался. Я почувствовал отголосок смертей, но их было немного. Маневр уклонения. Корабли республики бросились в рассыпную, да часть ответного залпа, пока еще не стройного, нам пришлось принять на щиты, А когда все орудия были готовы, мы вновь дали залп. Единый залп по всего нескольким кораблям, щиты которых, еще не успевшие выйти на нормальный режим работы, не выдержали подобного издевательства, и корабли вновь были уничтожены. Впрочем, даже работая щиты на полную, они бы подобного издевательства не выдержали. Как правило, бой не предполагает такой концентрации огня. Выстрелы распространятся по куполу щита, но никак не в одного его места, перегружая всего несколько миттеров. Торпеды. Противник выпустил по нам торпеды. Ну так пусть работают лазеры ПРО. Я пожал плечами, более чем уверенный в возможностях операторов, которые управляют этими системами. Может, выпустим москитный флот? Нет. Я покачал головой. Это будет нашим сюрпризом. Нет. Понятно, что они, видя барышники у меня идти, они предполагают наличие у нас истребителей, но вот сколько у нас этих истребителей они не представляют. А также они не представляют, что в качестве истребителей у нас доиды, превращенные в дроны. Так что пока. Я слегка поморщился, так как несколько торпед все же попали в один из кораблей, и это сделало его менее маневренным. Передай на стойки, чтобы они постепенно отошли. Мне не нужно, чтобы их корабль был поврежден еще сильнее. На данный момент для них операция закончилась. К счастью, никаких споров по поводу моего решения не возникло, и вскоре корабль Грарара стал отходить, а мы продолжили вести концентрированный огонь турболазерами и вывели из строя еще несколько кораблей противника, после чего они резко перестали стрелять. Связь с флагманом сепаратистов. Я слегка поморщился, так как до того, как об этом стало известно, мы уничтожили еще несколько кораблей, и теперь на стороне сепаратистов осталось всего два десятка кораблей. «Соединяй». Я кивнул Ирме, и она тут же наладила связь. Говорит Зуркеш, моя сдаваться. Просьба не открывать огонь. Неймадианец, которого я увидел на записи, выглядел испуганным, и это при том, что он все еще имел численное превосходство. Впрочем, я его прекрасно понимаю, все же наши точность и сосредоточенность огня были ненормальны. Даже дроиды не могут подобное организовать, слишком серьезные нужны для этого вычисления. Сдаетесь? Да, просим позволить нам развернуть наши корабли и уйти. Это даже не смешно. Я покачал головой, стараясь передать, насколько глупым я считаю подобную просьбу. Сейчас вы передадите коды от ваших кораблей, а после, на челноках или других небольших кораблях, отправитесь на планету. Там вы будете помещены в тюрьму до момента прибытия конвоя из республики, который перевезет вас в другое место. Ваши же корабли будут переправлены для перепрограммирования, после чего встанут на защиту обычных граждан. Главное не говорить, что они встанут на службу республики, так как Йода не дурак и уже тоже видит, к чему все идет. Он даже знает, что канцлер и есть ситх. Вот только в отличие от известной мне истории, он не рвется туда останавливать его. Он также решил сыграть в политику. Вообще я не ожидал, что Йода решится мне поведать свои планы, но он решился, и сейчас он постепенно переводит все базы знаний Ордена на Восставшего. Корабль достаточно большой для того, чтобы вместить все, что есть в закромах храма. И в первую очередь он перенес на корабль запретные знания, а именно голокроны ситхов. Уничтожить их просто нереально, так что приходится их хранить в специальных скрывающих их суть шкатулках, и именно их в первую очередь решил перенести на корабль Йода. Также в ближайшее время он планирует переправить на линкор тех юнлингов, которые еще слишком малы для того, чтобы в ближайшие два года стать падаванами, и наставников, которые продолжат подготовку малышей. Как он сам мне признался, за следующие два года он планирует перевести весь орден на линкор и уже после прийти в Сенат и заявить о том, что Палпатин ситх, и это именно он развязал эту войну. При этом он хочет провести чистку республики, понимая, что она разделится на несколько частей, ту часть, которая будет поддерживать джедаев, ту, что будет верна ситху, и тех, кто захочет воспользоваться моментом и провозгласить независимость. И да, он уже начал переговоры с некоторыми правительствами, в которых он уверен, но пока им своих планов не раскрывал, только поговорил через связь, да назначил личные встречи, чтобы полазить у них в голове и понять, стоит им доверять или нет. Но это наши корабли. Мысли о действиях Йоды промелькнули у меня в голове очень быстро. Так же, как и то, что он планирует передавать корабли тем системам и планетам, которым будет верить. Так сказать, создать секторальные армии, которые будут стоять на защите определенных систем и у которых на борту нет клонов. Изначально он планировал раздавать корабли из старых запасников Ордена. Корыта они, конечно, старые, но достаточно мощные, чтобы как минимум обеспечивать защиту. А если я передам Ордену еще и эти корабли? Они были вашими, На данный момент вы можете погибнуть вместе с кораблями или же передать корабли нам и надеяться, что Кайнес выкупит вас из плена. Сейчас корабли – это та валюта, которая позволяет вам купить собственную жизнь. КХМ. Неймодианец закашлялся, ему явно не нравились мои слова, но мне на это было плевать. Я просто говорил, как оно есть. Да и корабли были в достаточно хорошем состоянии. По ним еще даже ни одного выстрела сделано не было. Хорошо. Он был вынужден все же признать, что его жизнь для него дороже и потому согласился передать нам коды, которые мы тут же применили. Наши специалисты тут же убедились, что это реальные коды и теперь именно мы полноправные владельцы кораблей. После этого мы позволили немногочисленному экипажу покинуть борт корабля и отправиться в зону временного содержания. Интересно, что тебе интересно? Тарани, задав этот вопрос, посмотрела на подругу с легким интересом, да и мне было непонятно, что же заинтересовало моего верного старпома Виллу. А почему среди них нету барышников? Ведь хорошие кораблики, удобные. Они хорошие и удобные только после того, как над ними джедаи поработали, а до этого... Корнелия покачала головой, как бы говоря, что до этого они были хламом. Корни не совсем права, сами по себе барышники неплохие корабли, только до того, как над ними поработали джедаи, они могут выступать как авианесущие линкоры поддержки или флагманы, с которых происходит управление, так как для ближнего боя они слабо подходят. А вот если за пульты посадить одаренных, я повел рукой, как бы предлагая девочкам осмотреться, да еще и командиром сделать одаренного, который владеет боевой медитацией, то можно сконцентрировать выстрелы в одних точках, и тогда даже не столь мощными турболазерами можно наносить значительный урон противнику. Бой над Джианазисом будет показательным, но наш хранитель уже был модифицирован. Ирма решила поучаствовать в разговоре. Да, но поверь, не будь модификацией, мы бы пусть и стали менее эффективными, но не настолько, чтобы быть разбитыми превосходящими силами противника. Я проследил за тем, как кораблики сепаратистов остались без экипажа. Так, отправьте на корабли минимальный экипаж и отгоните их в сторону. Поняла. Виллу покивала и начала раздавать новые приказы. Я же внимательно следил за всем происходящим. А что с планетой? Передать, что тревога отменяется. Да, я покивал. Тревога отменяется. Пока что возвращаемся к рутинным тренировкам и ожиданию. А еще, передай уважаемому Грарару настойки, что он нарвался на усиленные тренировки. Он и его экипаж, разумеется, потому что если они не способны в ходе боя действовать согласно приказу сразу после того, как этот приказ поступил, и при этом их действия приводят к тому, что корабль получает повреждения, то значит они недостаточно квалифицированы. Я передам, но не думаю, что он будет рад это услышать. Виллу криво усмехнулась. А почему мне должно быть не плевать на то, что понравится этому Вуки, а что нет? Виллу, у меня не было бы с ним проблем, если бы он своевольничал или тормозил, и это не привело бы к повреждениям корабля. Но, я поняла, Виллу покивала, все передам, но он все равно будет недоволен. Ты же знаешь, у Вуки взрывной характер. Свое недовольство он может попытаться высказать мне лично на следующем брифинге, а до тех пор пусть засунет его себе в задницу. И да, если он не согласен с моими словами, то в целом, я его не держу. Я вполне могу нанять на должность командира корабля кого-то другого. Это мне тоже ему передать? Да, хорошо. И еще, на моих губах появилась предвкушающая усмешка. Да, я помню, Асаке и другим падаванам очень понравилось разгребать остатки кораблей после прошлого боя, думаю, стоит направить их для этого вновь. А да, на губах моего старпома появилась такая же усмешка. Они будут счастливы. На этом разговор с Виллу закончился, и мы продолжили работу, которой, после прошедшего боя, было еще много. Я же предвкушал стенание Асаки по поводу моей деспотичности на ближайшей тренировке по фехтованию и техникам силы, так как на самом деле ей и другим совсем не понравилось разгребать обломки кораблей. Глава 100. Тренировка. Да сколько можно? Асака уперла руки в бедра и старалась выглядеть как можно более грозно, но для меня это было скорее мило. Руки так и тянулись погладить ее по голове и потрепать за щеки. И честно говоря, я себя еле-еле сдерживал. Учитель, хватит. Она сделала шаг назад, чувствуя мое отношение к ней. Дасака, не надо. Что не надо, моя любимая ученица? Мои слова заставили ее замереть, и я тут же рванул вперед и схватил ее в объятия, правда ограничился тем, что я просто прижал ее к себе. Сильно прижал, так что она аж пискнула. Впрочем, больно я ей не сделал, в этом я был уверен. Так что тебя не устраивает, неразборчивое бурчание? Асака. Мне пришлось немного ослабить хватку, хотя я и понимал, что она просто придуривается и на самом деле мои объятия не мешают ей говорить. Да это фигня с очисткой космоса. Уже надоело. Хорошо, я покивал. Давай я тебе кое-что покажу, и ты после этого сама решишь, будешь ты продолжать эти тренировки в космосе или нет. Хорошо, угу, отлично, тогда закрой глаза. Асака выполнила мои требования и закрыла глаза, я же полностью отпустив ее встал ей за спину и закрыл ее глаза своими руками, чтобы она точно не подглядывала. А теперь пошли, я буду говорить, куда именно идти и что делать, а ты это сделаешь, хорошо, угу. Мы прошли по ангару, где находились, и ушли довольно далеко, пока не остановились рядом с нашим корабликом, на котором мы всего несколько раз летали. Однако сейчас он используется Асакой как-то, на чем она может отрабатывать силовую ковку. Правую руку вперед. Асака выполнила мое требование. Впереди, буквально в 5 метрах, находится предмет, который ты должна поднять телекинезом. Но я его не вижу. Так почувствуй и подними. Я не прошу тебя таскать его по ангару. Прошу только поднять. Асака напряглась, и корабль поднялся примерно на 5 сантиметров. Не могу, он очень тяжелый. Асака, ты не права, он не тяжелый, так что ты просто не хочешь выполнять то, что я тебе говорю. Если ты хочешь просто все бросить и даже не попробовать, так и скажи. Она напряглась еще сильнее, и кораблик поднялся еще на 5 сантиметров. Так, он уже дрожит, еще немного и ты сможешь его поднять. Давай, поднапрягись. Помнишь же, веса нет. Ты же даже не знаешь, что я прошу тебя поднять, сейчас это просто объект, у него нет ни веса, ни какого-то конкретного размера. Давай. И корабль после моих слов поплыл вверх. Достаточно, а теперь. Я убрал руки с ее глаз. Открой глаза. Она открыла глаза и... Бубух. Подвеску посадочных лап сама будешь перебирать. Учитель. Это правда была я? Да. Я совершенно спокойно кивнул. При этом я чувствовал полное охренение со стороны Асаки, которая подняла руку, которая до этого опустилась, и слегка напрягшись она подняла наш кораблик, а после опустила его. Я же даже истребитель дроидов с трудом поднимала. А знаешь, в чем все дело? В чем? В том, что ты двигаешь мусор в космосе. Несмотря на то, что ты понимаешь, что там веса нет, несмотря на то, что ты понимаешь, что там это делать в сотни раз легче. Ты понимаешь это вот тут, я пальцем постучал ей по голове, однако в подсознании ты запоминаешь, что ты двигала очень большие обломки, ты примерно понимаешь, какой вес они имеют, и теперь для тебя, на уровне подсознания, поднять наш кораблик не так уж и сложно. Я достал платок и аккуратно вытер струйку крови, которая начала стекать у нее из носа. Да, пока что это очень близко к твоему пределу, но ведь это только начало твоего обучения. Я... Чтобы достичь того уровня телекинеза, который у меня есть сейчас, двигал метеориты и астероиды, сдвигал глыбы, просто висящие в космосе. И как ты могла видеть, Асака ошарашенно кивнула. А теперь, увидев, чего ты достигла за столь короткий промежуток времени, ответь мне, готова ли ты отказаться от тренировок в космосе? Просто скажи да, и я больше не стану напрягать тебя, я больше не отправлю тебя туда. Нет, я все поняла, учитель Оби-Ван, простите меня. Асака тут же повернулась ко мне и крайне виноватым взглядом стала смотреть на меня. Я чувствовал, как она хотела опустить взгляд, но природная упертость не позволяла ей этого сделать. «Эх, маленькая моя!» Я покачал головой и погладил ее по голове. «Давай уже, раз тебе так надоели тренировки с телекинезом сегодня!» «Нет, я побежала!» «Простите меня!» Она тут же развернулась и побежала к истребителю, в кабину которого буквально влетела. А ведь если в первые полеты я разрешал им брать с собой пилотов, то теперь все они летают сами и при этом телекинез применяют. Так что и пилотировать для нее становится все легче и легче. Я покачал головой, смотря на то, как истребитель плавно взлетает и тут же исчезает из ангара, после чего развернулся и пошел в сторону транспортного пути. Смотрю, ты хорошо ладишь с Асакой. Малышка тебя и за отца, и за брата, и за друга, и за учителя считает. Я бросил на Падме короткий взгляд. Так это же хорошо. Я и не говорила, что это плохо. Просто прокомментировала то, что вижу. Кстати, не хочешь дать мне пару уроков? Она изогнула губы в насмешливой улыбке. Падме, ты же понимаешь, к чему ведешь? Конечно, я веду к тренировке с бластерами. Впрочем, демонстративная пауза в ее фразе сказала бы мне все, что она думает, даже если бы я не обладал силой. Она явно знала, к чему пыталась продвинуть наши взаимоотношения, причем она уже сумела узнать, что я строю отношения с Тиирой, и при этом все равно пытается двинуть наши взаимоотношения вперед. Знаешь, если бы я знал тебя немного хуже, то вполне мог бы принять тебя за ветреную девчонку, у которой просто между ног зачесалась. Фу, она сморщила носик, впрочем, в эмоциях у нее была насмешка. Она прекрасно поняла, что я ее таковой не считаю. Как грубо. Ну вот такой я мужлан. Я пожал плечами. И да, если хочешь тренировку с бластерами, то я не против. Пошли, тир у нас есть, так что мы сначала проверим, что ты можешь на неподвижных мишенях. Пф, я, если ты забыл, бывшая королева, и меня учили стрелять из бластера. Ну вот и проверим. Я пожал плечами. О том, что Падми в целом неплохо стреляет из бластера, я знал, но это явно не тот уровень, который может меня удовлетворить. А значит, мы будем заниматься именно тем, чем и хотела заниматься Падми. Стрелять из бластера. Мы дошли до тира, где я активировал самую простую программу, так сказать, 20 уровень сложности, который предназначен для гражданских. Держи. Я передал ей самый обычный бластер, который висел у меня на поясе, вот только у него не было никаких прицельных приспособлений, к которым была привычна Падми. Только мушка и целик. И моя спутница слегка растерянно посмотрела на бластер. Что, ты же говорила, что ты хорошо стреляешь, вперед, а как же? Она еще раз осмотрела бластер, а после посмотрела на меня, и в ее взгляде появилось понимание и одобрение, и она, встав, преувеличенно небрежно открыла огонь по целям. При этом она не целилась от слова совсем. Ой, как же так, но я же была уверена, да что такое? После того, как время истекло и она не попала ни в одну мишень, она притворно обиженно посмотрела на меня. Но я же умела, это что-то с бластером не то. Ну, значит, сейчас будем учиться стрелять. Я готова. В эмоциях у Падми было предвкушение, я же всем своим видом показывал, что сейчас-то все и начнется. Я очень медленно прошелся по тиру в притворной задумчивости. Учитель, это было произнесено таким тоном, что вполне конкретный орган отреагировал более чем показательно. Еще хорошо, что в броне это незаметно. Значит так, резко выхватываю свой клинок и, активировав его, покрываю пленкой телекинетического барьера. Ноги на ширину плеч. Два удара по внутренней стороне бедра заставили Падми ойкнуть, и она неосознанно раздвинула ноги. Слишком широко, сказал же, на ширину плеч. И еще один удар по одной из ножек заставил ее чуть сдвинуть ноги. Руки вытянуть вперед. Бластер держать двумя руками. Я продолжал короткими ударами поправлять стойку Падми, а в ее эмоциях были растерянность, неверие и обида. Чего стоишь? Прицелилась и выстрелила по первой мишени. Выше бери. Еще один слабый удар и следующий выстрел Падми уже попадает в цель. Еще раз. Два часа спустя. Вообще-то, когда я говорила о тренировке, то имела в виду то, что под предлогом тренировки ты начнешь меня лапать. Я, возможно, бы слегка повозмущалась для приличия, а после кто знает. Она бросила на меня недовольный взгляд. А ты устроил полноценную тренировку с боевым бластером. Ты хоть понимаешь, что я училась стрелять с облегченной женской моделью? У него, между прочим, другие системы прицеливания были. Ну, вот и научилась немного стрелять из настоящего оружия. И не волнуйся, я твои намеки прекрасно понял, просто придумал другой метод. И теперь предлагаю тебе отправиться в ванную, где я сделаю тебе массаж. Массаж? Падми заинтересованно посмотрела на меня, и я покивал, подтверждая, что да, именно массаж. Массаж, а что, ты против? Не-е-е-е-ет. Она покачала головой, при этом она испытала необычное воодушевление, и очень быстро отправилась в сторону ванной комнаты. Я же улыбнулся кончиками губ и отправился за ней. В ванной я позволил себе расслабиться, благо, комната была подготовлена и приспособлена для того, чтобы ванную могли принимать сразу несколько человек. Естественно, мы с Падми были замотаны в полотенце. Падми игриво гладила меня ножкой по моей ноге и лукаво улыбалась. Я же строил из себя мыслящий кирпич. Впрочем, реакции моего организма она видела просто прекрасно. Итак, пришло время массажа. Ага. Падми была очень довольна и очень быстро легла на кушеточку. Я же встал над ней и хрустнул пальцами. А теперь приготовься. «Будет больно. Чего?» Она попыталась приподняться, при этом испытывала возмущение, но я придержал ее телекинезом и начал массаж. При этом Падми поначалу, поняв, что я не выворачиваю ей суставы, расслабилась, но мне именно это и было нужно. «А теперь, когда ты разогрета, приступим к настоящему массажу». А Падми слегка растерялась от моих слов, но у нее тут же что-то хрустнуло в спине под моими пальцами. «Твою!» Панический выкрик Падми ознаменовал начало настоящего массажа, Я же поразился, сколько у нее всего зажатых мышц. Похоже, мне придется так с ней поработать далеко не один раз. Аби, не надо. Надо, Падме, надо. И я продолжил массаж под тихие писки девушки. Сволочь. Падме после массажа распласталась на кушетке, и в ее голосе и эмоциях слышалось осуждение. Скоро спасибо мне скажешь и еще на массаж напросишься, а пока отдыхай, а я пошел, мне еще Асаку тренировать. С этими словами я покинул ванную комнату. Глава 101. Релот. Киноби, нужно на релот тебе дорогу проложить. Там бьется мастер Дайса вторжения армии. Помощь ему нужна, силы превосходящие у противника. Я тихо фыркнул. А против меня типа не выступали подобные силы. Впрочем, я не собираюсь спорить с магистром Йодой, который и выдал этот приказ. Все же на этой планете уже все спокойно, небольшой контингент высажен на планету, клоны ударными темпами окапываются, корабли в защитный ордер выстроились рядом с местом, где пересекаются гипермаршруты и готовы открыть огонь по любому судну, которое не даст о себе знать до того, как покинет гиперпространство. В общем, мое присутствие тут уже не необходимо, так что я кивнул Виллу, которая тут же стала отдавать приказы о подготовке к гиперпереходу. «Я вас понял, магистр Йода. Я постараюсь прибыть туда вовремя. Ты должен получить помощь ту, которую запросил мастер Дай. Медикаменты и продукты нужны на планете этой. Получить их должен ты в системе, данные о которой переслали на флагман твой». Я понимающе кивнул и бросил взгляд на Ирму, которая показала мне большой палец, тем самым говоря, что данные она получила и уже передала для расчета маршрута. И да, мы скорее всего полетим существующими маршрутами, но используя силовую навигацию, которая поможет немного сократить путь. Но маршрут рассчитывать все же надо, а не то, когда я пойду спать, корабль придется просто останавливать. Данные получили, но нам придется сделать крюк. Нельзя отправить вам навстречу груз, КНС нападает на конвои наши. Тактику пиратов они избрали. Я понял и не имел в виду ничего такого. Я покачал головой. Просто констатировал факт, что мастеру Даю лучше занять как можно более глубокую и эшелонированную оборону. И если есть возможность подготовить оборонительные позиции, на которые можно будет отступать. Причем желательно, чтобы линии обороны были готовы еще вчера. Отступать советуешь ты? Нет, я советую именно подготовить линии обороны, на которые можно будет отступить. Потому как война, как вы должны понимать, такое дело, во время которого нельзя быть уверенным в том, что не придется отступить. Может, завтра КНС высадит легион на планету. Передам ему, но уперт он. Ну, это уже ваша задача — передать ему эти пожелания так, чтобы он исполнил их хотя бы частично. Мы, конечно, будем спешить, но вы должны понимать, что несмотря ни на что мы там магическим образом появиться не сможем. Да и гуманитарная помощь не поможет ему удерживать позиции. Клонов тоже доставишь ты, чтобы пополнили они его армию. Я понял. Я вздохнул. Выдвигаюсь, как только мой флот будет готов к переходу. Передам данные я, ждать тебя они будут. На этом связь с Йодой оборвалась. Твою мать, ну почему так? Почему мои братья и сестры по ордену, несмотря на то, что вроде как в ордене читали лекции по наземным и космическим операциям, когда доходит до реального дела, ведут себя как идиоты? Ты знаешь почему? Тала подошла ко мне и с усмешкой покачала головой. Даже я, зная о твоих кошмарах, и о том, что это вполне может стать реальностью, после разговоров с Ядли относилась к этим занятиям спустя рукава. Мы, в каком-то смысле, стали заложниками силы, и считаем, что о чем-то глобальном узнаем заранее. Но как показывает практика, это не так. Она покачала головой. Я понимаю, знаю, что ты сама этим занималась только потому, что я продолжал учиться, и она не хотела упасть лицом в грязь перед учеником, который пашет как проклятая. Пожалуй, я грустно усмехнулся. Только я для Дралик из моих знакомых действительно относились серьезно к этим занятиям. Первое, потому что действительно считала, что подобное может произойти, а второй, потому что считал, что эти знания в любом случае не будут лишними. Я посмотрел на Талу, которая только усмехалась на мои слова. Было понятно, что она и сама все это понимает и даже готова посмеяться над своей глупостью, которая заставила ее не так сильно стараться. Ладно, собственно, я, понимая свою ущербность как командира, и попросилась в твою группу. Да и ты, несмотря на свои навыки и знания, понимает, что ты посвящал намного больше времени изучению стратегии и различных тактик. Потому было логично пойти под твою руку. Да, да, я покивал головой, добавляя в жесты голос насмешливости. Все дело именно в этом, а не в том, что вы решили переложить ответственность на мужские плечи. ТЦ, кажется, ты что-то понял, и мне придется тебя убить». Она картинно потянулась к световому мечу, который был закреплен у нее на поясе, а завхоз, который сидел у нее на плече, стал выглядеть очень воинственно. Было видно, что он готов принять сторону Талы и сражаться за нее. Это выглядело несколько комично. Впрочем, я не обманывался, у меня уже давно появились сомнения в том, что этот хомяк обычный. Я бы даже не удивился, если бы сейчас он достал из воздуха световые мечи. У как не удивился, правильнее сказать, не так сильно удивился бы. Ладно, я открыто усмехнулся. Посмеялись и хватит. Тала, ты что-то хотела? Ну, вообще-то просто прилетела потренироваться, да пообщаться, а то гонять клонов на моих кораблях немного надоедает. Вот я и решила дать им время на отдых, планируя пару дней провести у тебя. Везет. Я услышал голос одного из операторов систем щитов и бросил на него короткий взгляд. А ну тихо. Корнелия прикрикнула на своего подчиненного, хотя я мог сказать точно, что и ее достали мои учения, которые я устраиваю достаточно часто. Фактически, если я не тренировал Ласаку или не тренировался сам, то я гонял экипажи всех своих кораблей. В бою еще спасибо скажете за то, что вас так гоняли. Или вы думаете, что в бою будет легче? Корнелия строго осмотрела своих подчиненных, да и остальные девушку внимательно осматривали тех, кто находится у них в подчинении. Тишина стала ответом на возглас Корнелии. Корни, успокойся. Мне собственно все равно, что обо мне думают, пусть хоть тираном считают, хоть самодуром, главное, чтобы мои подчиненные выжили во время боя. А уж когда будут увольнительные, пусть делают, что хотят. Я спокойна. Да, да. Тала насмешливо покивала на слова Корнелии. Ты прямо само спокойствие. Тала, не провоцируй, и думаю, тебе лучше вернуться на свой корабль, так как скоро будет вылет, и мне бы хотелось, чтобы ты была на своем корабле, помогая мне управлять движением нашего флота. Хорошо. Девушка буркнула это с легкой обидой. И не надо дуться. Хочешь больше общения, заведи себе падавана. Поверь, обучение спиногрыза отнимает много времени и приятно разнообразит жизнь. Угу, ребенка на войну тащить – очень хорошее решение. Если его не потащишь ты, то потащит кто-то другой. Я пожал плечами. Знаешь, я тоже долго размышлял, стоит ли брать себе ученика в ситуации, когда вот-вот разразится война. Когда я знаю, что смерти будут неизбежны, и я нашел для себя ответ. И какой же? Я как наставник могу запереть падавана на корабле, заставляя Асаку учиться как проклятую, чтобы она была готова к жизни, если эта война затянется. Также я выбрал сложную девочку, которую мне самому будет интересно учить и для которой моя помощь будет наиболее важной. Ну а еще я в какой-то момент осознал, что из-за войны никто не будет отменять практику падаванов, что приведет к смертности среди юных джедаев. И если я могу защитить от этого хотя бы одну юную душу. Я замолчал, смотря на Талу. Я подумаю. Подумай. Я покивал. Я не заставляю, просто хочу, чтобы ты осознавала все, а не только думала о том, что не хочешь брать на себя ответственность в такой обстановке. А по мне ты именно что давишь на меня. Ладно, раз уж на тренировку развести тебя не выйдет, то отправлюсь-ка я на свой корабль. Давай, когда долетим до точки погрузки груза, тогда можешь прилететь и мы потренируемся. Все равно загрузка помощи будет длиться далеко не один час. Хорошо, если за сутки управимся. Я запомню. Тала покивала, после чего поспешила в ангар, откуда направилась в сторону своего корабля. Итак, Вилл, расчет уже закончен, курс проложен, провожу проверку всех кораблей на готовность к началу движения и полету в гиперпространстве. Время, осталось около 10 минут на все проверки. Хорошо, я прикрыл глаза и откинулся в собственном кресле и прислушался к связи с Асакой, которая имела такое, сосредоточенно-агрессивное настроение, которая обычно у нее возникала, когда она тренировалась во владении меча. Я погрузился в медитацию чуть глубже, при этом не теряя связи со своим телом, но при этом я также куда более ясно ощутил Асаку, ее мысли, эмоции и тело. Прислушиваясь к тому, как она двигается, я понял, какую форму она сейчас практикует, и стал тихо подсказывать ей, где она допускает ошибку. Она просто стала понимать, что это движение выполнило слегка неправильно и, остановившись, начинало с самого начала, раз за разом, шаг за шагом. И только когда до начала движения оставалось всего несколько минут, я позволил себе чуть более ясно воздействовать на нее, послав свои эмоции. И тут же она поняла, что я наблюдал за ней через связь, после чего остановилась. «Виллу, вызови Асаку, пусть побыстрее прибудет и займет свое место». «Поняла». Я слегка отстранился от Асаки, начиная плавно погружаться в медитацию и объединять сознание и силу всех, кто находится в рубке. После я стал объединять через моих знакомых и остальные корабли, очень осторожно и стараясь, чтобы для них это было как можно более естественно. Краем сознания я заметил, как моя ученица вернулась в рубку и рухнула в свое кресло и тут же попыталась погрузиться в медитацию, но она слишком спешила и сейчас никак не могла успокоиться. «Асак, сейчас я помогу тебе, учитель». «Асака». Девочка слегка раздраженно дернулась. «Я же сказала, Асака, я не просто так зову тебя. Вспомни, чему я тебя учил. Вспомни, что я рассказывал. Я понимаю, что ты только после тренировки, а теперь тебе надо сдержать свои эмоции, и это дается не так уж и просто. Но я ведь не тороплю тебя. Прикрой глаза и пару минут просто посиди с закрытыми глазами. Я, прости меня». Она испытала сильное чувство вины, после чего воспользовалась моим советом и, прикрыв глаза, стала успокаиваться, прежде чем погрузиться в медитацию. Я же продолжил связывать все корабли единой медитативной сетью, и только когда я закончил, я кивнул Виллу, давая ей сигнал начать движение. Корабли двинулись с места почти синхронно. Впрочем, погрешность была не столь велика, чтобы учитывать ее, так что вскоре после того, как мы взяли разгон, был совершен переход в гиперпространство, где я слегка расслабился, так как тут кораблям было сложнее сделать что-то не так. Теперь основная нагрузка лежала на навигаторах и пилотах. Скорость выше расчетной на 10%, произвожу перерасчет времени прибытия. Делай, только учти, что мы не сможем быть всегда столь же эффективными. Я понимаю. Виллу приступила к работе, а я продолжил вести наш небольшой, но очень опасный для противников флот. Кайнес пока еще не понимает, что я стану их самым нелюбимым противником. Впрочем, в той же степени они будут желать оказаться против меня, потому что разрывать контакты с торговой федерацией я не желаю. Они до сих пор, несмотря на то, что мы оказались на разных сторонах, выплачивают мне дивиденды за акции, которые я успел приобрести, а значит, я буду пытаться взять верхушку живыми и обменять их. Полет проходил штатно. Медитация и силовая навигация не мешали мне размышлять о том, что нас ждет, а мысли не мешали следить за состоянием пилотов и навигаторов. «Виллу, на кораблях-спутниках пришло время смены пилотов и навигаторов, дальше для обычных людей нежелательно поддерживать такую сосредоточенность». «Поняла, рассылаю приказ». «Я же стал постепенно понижать нашу эффективность, давая таким образом продохнуть и тем, кому предстояло продолжить работать со мной». А затем, когда смена заняла свое место, заменив уставших коллег, я потратил часть времени на то, чтобы подключить их к нашей медитации и вновь стал повышать эффективность работы экипажей. «Асака, ты смотришь?» «Да, учитель». «Хорошо, смотри и учись, потому что, учитывая твои успехи, твои первые операции будут среди пилотов-истребителей, точнее дронов-истребителей. Думаю, через пару месяцев ты будешь достаточно готова для того, чтобы принять на себя командование некоторым количеством разумных и управлять ими через боевую медитацию. Но у меня же плохо получается. Так ли я не выдам тебе под командование сразу сотню пилотов? Нет, сначала десяток, а потом, в зависимости от того, как ты будешь справляться, будем повышать число разумных под твоим контролем». «Я поняла». Я почувствовал волнение Асаки. «Не переживай, в первые разы я буду тебе помогать, буду контролировать, ну и естественно помни, что пилоты у нас управляют дронами удаленно, а значит, они не будут умирать в случае твоей ошибки. Они будут лишь терять технику. Другое дело, что потеря техники будет ложиться на тебя, и по результатам боя я буду думать, наказывать тебя или награждать. Я запомню». Асака слегка успокоилась, но не полностью. Теперь она испытывала предвкушение относительно предстоящего в недалеком будущем крещения огнем. «Эх, что за непоседливый ребенок». Глава 102. «Взятка?» «Нет, это будет договор. Все данные о том, что должно быть погружено на наши корабли, были переданы Падме заранее, и сейчас, когда мы полетали к точке назначения, я чувствовал ее азарт, предвкушение боя и разгромной победы над противником и желание сорвать куш побольше». «Падме, у тебя все нормально?» «Да». Она бросила на меня быстрый взгляд и тут же отвела его в сторону. «Ты уверена?» «Да». В голосе послышалось легкое раздражение и жажда крови, которую ты источаешь и которую наверняка могут почувствовать все находящиеся в рубке. «Это нормально, ТЦ. Аби, не мешай мне предвкушать страшный бой, победу и трофей. Не пояснишь, ну ты же и сам должен понимать, что нас попытаются облапошить, что грузы будут пытаться передать залежалые, на грани срока годности или вообще не выдать что-то по причине того, что этого якобы нет на складах. Я это понимаю. Ну вот, ты это понимаешь, они понимают, что они будут это делать, но они не знают еще, что мы это знаем и будем бить в ответ, бить по самому больному, по кошельку. А ты уверена, что стоит ударить именно сейчас? Хм, возможно, в этот раз стоит проглотить их действия, потом снова и снова, а после. Я позволил себе усмехнуться, и сейчас мою жажду расправиться с идиотами, которые будут пытаться нас надуть, должны были почувствовать все, кто соединен со мной медитативной техникой. Правда, я все же старался сдерживаться, и потому это были скорее отголоски, чем реальная жажда, но все же, ты ничего не понимаешь в бюрократии. Падми покачала головой. Если мы это сделаем один раз, но мощно, нас никто больше не попытается обдурить. Все будут знать, что мы отвечаем один раз, но так, что встать наш противник потом не сможет. А вот если мы будем играть в эту игру каждый раз, она предвкушающе посмотрела на меня, то каждый раз мы сможем получить пусть небольшой, но бонус. 9 танков на воздушной подушке, 5 шагоходов, 5 болотоходов, 10 пушек артиллерии, 2 пушки ПКО. И ты хочешь сказать, что все это мы получим за раз? Не все, далеко не все, но это список того, с чего мы должны будем начать торговлю, а после постепенно снижать количество того, что нам поставят сверх положенного за наше молчание. Это сродни игры во взятки в Сенате. Берут все, другое дело, что высшим пилотажем считается заставить оппонента дать тебе взятку за то, что ты и так собирался сделать. Ладно, в любом случае, переговоры я оставляю на тебя, однако прошу сделать упор вовсе не на танки и истребители, а на мобильные оборонительные сооружения, ПВО и противотанковые орудия. Если получится получить партию бластерных пулеметов, ячеек для них и защитных плит получить, то это будет замечательно. Ты не планируешь побеждать на релоте? Падми посмотрела на меня с удивлением. Планирую, но как по мне, лучше раздолбать КНС из космоса или налетами истребительной авиации, которой у нас крайне много, чем гнать жителей планеты на дроидов, которых изначально много больше. Ну, тут я не могу поспорить. Падми пожала плечами и быстро достала свой планшет и стала что-то изучать. Что изучаешь? Оборонную технику и мобильные оборонительные сооружения, которые возводятся за считанные минуты и часы, которые можно будет запросить на складах. И из того, что я вижу, они не пользуются бешеной популярностью. Вот и хорошо. Хорошо, я имею в виду хорошо для релота, так как дроиды пока не знакомы с подобного рода тактикой и будут не готовы противостоять твиликам, которые быстро построят оборонительные линии и начнут вести именно оборонительную войну. А ты думаешь, они еще этого не сделали? Очень удивлюсь, если мастер Дай все же прислушался к совету магистра и перешел в оборону, начав готовиться к отступлениям. Хочешь поспорить? Хм, я удивленно посмотрел на Падме, которая смотрела на меня с усмешкой и легким предвкушением. Ну, почему бы и нет? Я пожал плечами. Предмет спора, я говорю, что мастер Дай прислушается к магистру Йоде и начнет строить оборонительные линии. Ты говоришь, что этого не произойдет, а ставкой будет. Падми постучала пальчиком по губам. Ну, скажем, романтический ужин, который приготовишь ты, если я выиграю этот спор. Хорошо, тогда если выиграю я, то я проведу тебе намного более жесткую тренировку, чем раньше. Падми слегка вздрогнула. Ну и чтобы подсластить пилюлю, сделаю не только восстанавливающий массаж после этой тренировки, но и расслабляющий, а также приготовлю что-нибудь вкусненькое и мясное своими руками. Идет. Если когда я говорил о тренировке, она еще задумалась, стоит ли спорить, то когда я подсластил пилюлю, она приняла решение почти мгновенно. Все же пусть мои массажи обычно болезненные, но зато она стала чувствовать себя значительно лучше. А еще, она этого не замечает, но я постепенно стал преобразовывать ее мышечные и иные волокна, проводя в ее организме некое подобие тех изменений, которым подвергаются все, точнее почти все джедаи. В общем, именно напоминание о массаже сдвинуло планку в сторону того, что этот спор все же достаточно выгоден для нее, а уж после слов о расслабляющем массаже и готовке, у нее просто не было шансов устоять. Время подлета 20 минут. Вилла повестила мостик о том, что до точки выхода из гиперпространства осталось совсем немного, и это заставило меня отвлечься от разговора с Падме и сосредоточить больше своих ментальных усилий на медитации и силовой навигации, чтобы корабли неожиданно не вышли в одном месте, сталкиваясь друг с другом и образовывая свалку погибших кораблей. «Падме, а ты уверена?» Асока посмотрела на свою знакомую. Точнее, сама Асока уже считала ее подругой, но пока боялась признаться в этом даже себе. Падме же считала мою ученицу мелкой и забавной, почти сестренкой, и вполне отдавала себе в этом отчет. «Хаэм, ну, я же видела, до какого состояния доводит тебя Аби, когда тренирует, да и сама я». Асока передернула плечами, вспоминая те тренировки, через которые я ее провожу. «Ну, ты не можешь отрицать, что несмотря на то, что мы обе умираем от его тренировок, он ни разу не переступил какую-то черту, которая с каждой тренировкой становится все дальше и дальше, из-за чего мы заходим все дальше и дальше». Падме слегка пожала плечами, хотя я видел, что эти слова дались ей не очень просто. «Да, но, ну вот и ответ, мне конечно будет больно, я скорее всего буду плакать и молить о прекращении тренировки, но я уверена, что он не переступит черту, после которой я сломаюсь, да наверное именно так». Она кивнула сама себе. «Да и, знаешь, как приятно, что всего через несколько тренировок я уже вижу результат. С другой стороны, очень обидно понимать, что мои прошлые навыки стрельбы были жутко смешными на взгляд любого солдата и наемника, а ведь меня убеждали в обратном». Она покачала головой, показывая степень своего раздражения относительно тех, кто ей врал. «Аби, я кстати надеюсь, что ты не будешь против провести несколько уроков моей хорошей подруге и нынешней королеве Набу, которой тоже внушают, что ее навыки стрельбы восхитительны. Поблажек не дам, об этом просить даже не думала, да и с самой королевой я пока не говорила, мне вообще эта мысль только что пришла в голову». «Ну ладно, тихо всем». Я прервал разговор, и вскоре корабли плавно вышли из гиперпространства. Я постарался сделать этот переход как можно более незаметным. Впрочем, рывок, свидетельствующий о резком изменении скорости, все равно был, просто он был не столь чувствителен, как это бывает обычно. «Вилл, маршрут введен в бортовой компьютер». «Отлично. Дальше без меня, я не буду вести корабли по условно-безопасному космосу, находясь в медитации. У меня и так мозги кипеть начинают от той работы, которую я выполнял во время перелета». «Да мы справимся». Ирма, как самая непосредственная среди моих помощников, махнула мне рукой, как бы говоря, чтобы я не волновался и просто отдохнул. «Вот и хорошо». Я покивал и, встав со своего места, потянулся. «Время подлета к месту погрузки, расчетное время 4 часа». «Отлично». Я покивал на доклад Виллу. «Тогда мы пока пойдем с Виллу, поговорим о том, что, как она считает, лучше выбивать из интендантов армейских в качестве компенсации». «Учитель, а могу я?» «Конечно, Асока, ты можешь послушать и даже поучаствовать, и да, передайте Саше Тали, что если они хотят потренироваться, то после подлета будет самое удачное время, так как после того, как погрузка будет закончена». Я слегка пожал плечами, смотря на Виллу. «Я передам». После этих ее слов я отправился в кают-компанию, где мы с Падме и упали в кресло. «Итак, ну смотри». Падме открыла список. «Во-первых, я немного подумала и решила расширить список продовольствия. Вот эти вот продукты, даже после выхода их срока годности, будут пригодны в пищу еще минимум год. Это показали некоторые исследования. Так что если нам попытаются впарить эту просрочку, то мы ее оставим себе, хотя компенсацию попросим, как и выдачу нормальных продуктов». Начался долгий разговор, по результатам которого я понял, что Падме, как мне кажется, хочет забить все трюмы всех кораблей до отказа. «Падме, дорогая моя, куда тебе столько?» Я внимательно посмотрел на девушку. «Я...» Она вильнула взглядом в сторону, но все же вздохнула. «Моя родина, ну и родина Рея, я надеюсь, что ты позволишь переправлять часть вооружения и припасов туда. Просто потому, что если война коснется наших планет, то сейчас нам просто нечего противопоставить армии КНС». «Нет, Набу, конечно, перевооружила старые корабли Торговой Федерации». Она усмехнулась. «Кстати, красиво ты тогда сыграл. Мне потребовалось очень много времени для того, чтобы осознать, что ты вел сразу несколько переговоров и по итогу получил ото всех что-то нужное для себя. Также закончил конфликт и позволил из него всем выйти достаточно достойно. И ты продолжил общаться со мной? Ну, да». Падме пожала плечами. «В конце концов, ты не играл против Набу. Ты как раз выполнил свою задачу миротворца, а то, что и про себя не забыл, Так после того, как я поработала в Сенате, я понимаю, что это скорее плюс, чем минус. Я слегка покачал головой. Я в целом не против, но как ты смотришь на то, чтобы... Я пожевал губами. Да, что ты хочешь предложить? Ты, конечно, решения не принимаешь, но как насчет того, чтобы поговорить с королевой и все же подготовить армию? Нет. Падми покачала головой, а в ее голосе не было и капли сомнения. И дело не в том, что я или королева Джамилия не согласимся на это, причина в том, что народ не готов. Ты же помнишь, сколько было возмущений на тему того, что мы просто стали использовать дроидов для патрулирования улиц в качестве полиции. Помнишь, сколько было демонстраций на тему того, что наши корабли стали безжалостно сбивать пиратов. Я слегка поморщился. Да была в недавней истории Набу такая страница, я даже начинал думать, что зря решил помочь этой планете, но тогда еще Амидала все же смогла решить эти вопросы. Помню, было такое. Ну вот, мы с королевой и некоторыми советниками уже обсуждали вопрос подготовки системной армии, закупки дополнительных кораблей и некоторых других возможных делах, но все сводится к тому, что тогда только-только успокоившийся народ Набу окончательно взорвется. Падми вздохнула. Да что там говорить, я в конце срока сама специально приняла несколько непопулярных решений, чтобы Джамилия смогла отменить их и поругать меня, мол, слишком милитаристично я была настроена. При этом она успокоила народ тем, что эти решения будут отменены, меня же не стали преследовать за нарушение мирной политики Набу, ведь после нападения Торговой Федерации я не могла оставаться такой же, как раньше. Ясно, но оружие ты на планету все же хочешь передать. Да, я поговорю с королевой и мы найдем способ скрыть эти поставки и в то же время подготовиться к предстоящим проблемам. Хорошо, можешь включить, что именно ты хочешь для себя, что для себя простила Рея, но я буду делить все равномерно между вами это раз, конечно. Падми тут же кивнула, и не в ущерб основному делу и выбиванию плюшек для нас самих, скажем, я показательно задумался, не более 20% от того, что ты сможешь получить сверху должно быть предназначено Пантере и Набу, это 2, меня это устраивает. Падми согласилась и с этим моим требованием, что сказала мне, что изначально она скорее всего рассчитывала на куда более меньший процент возможной техники, которую можно получить для Пантера и Набу. Глава 103. Акула договоров. Тренировка стала и закончилась, также я потренировал Ласаку, скрестил мечи с Сашити, в общем почти 8 часов прилетело крайне продуктивно. И вот сейчас я помытый и довольный иду в кабинет для совещаний, в который меня вызвала Падми. «Привет, что-то случилось». Я вошел в кабинет и бросил взгляд на жирного чиновника, который смотрел на Падми с недовольством и я бы даже сказал злостью. «Сэр, нам пытаются подсунуть некондицию». Я слегка нахмурился и посмотрел на толстяка, который ни капли не волновался из-за того, что перед ним находится бывшая сенаторша со связями и мастер-джедай. Он явно чувствовал себя хозяином положения. «Так в чем проблема? Сейчас свяжусь с магистром, а он уже задействует административные ресурсы и этого разумного отправит в тюрьму». Я пожал плечами. «За саботаж войсковой операции по доставке гуманитарной помощи и попытки убийства мирных жителей. Это...» Я слегка растерянно посмотрел на Падме. «От 5 лет рудников. Ну вот». Колобок только усмехнулся. «Вы тоже отправитесь под трибунал за то, что не доставили продовольствие и медикаменты, так что вам лучше согласиться с тем, что я поставил вам все в полном объеме и надлежащего качества. Серьезно? Ну, знаешь, я бы посмотрел, как меня будут судить, просто потому, что приказ у меня доставить именно гуманитарную помощь, а все поступающее на склады моих кораблей проходит контроль и то, что сроки годности вышли или наличие иных дефектов отмечаются. Так что у меня есть все основания на то, чтобы никуда не летать. Более того, распространить ваши личные данные по Галанету, дабы все твилики знали о том, что именно вы виноваты в том, что их родине не помогли. Так что после того, как вы отправитесь в тюрьму, с вашей семьей случится много чего неприятного». Колобок побледнел. Не ожидал он того, что джедай будет угрожать, да еще и таким образом. Полагаю, он считал, что я просто проглочу все и прикажу выдвинуться, после чего попробую сам найти за счет храма недостающие. Вот только я не собирался так поступать, и это может очень сильно ударить по нему. Мы можем договориться. Я пыталась сделать это на протяжении последних. Падми посмотрела на часы. 8 часов. Неужели вы хотите сказать, что все это время здесь в комнате был кто-то иной? Падми, если ты посчитаешь, что данный гражданин недостаточно сознательный, то сообщи мне, а я пошел. У меня в отличие от него, я пренебрежительно кивнул на Колобка, еще много работы. Хорошо, думаю, мы очень быстро договоримся, если же нет. Падми открыла на планшете документ, после чего подтолкнула Паши к толстяку, и тот слегка дрожащими руками вчитался в него. Я же вышел из переговорной и прислонился спиной к стене, при этом я достал планшет и, открыв программу, и стал наблюдать, что же происходит в кабинете. Это же какой-то бред. Бред, Падми выгнула бровь. Как по мне, бредом является то, что вы пытались сделать изначально, и скажу вам по секрету, я знала, к чему приведет наше прибытие сюда, и подготовила несколько вариантов того, что нам нужно. Но вы, точнее ваша наглость и бесстрашие, они превысили самые мои неприятные предположения. Именно поэтому вы видите перед собой этот список, и он не подлежит обсуждению. Но, я не могу. Все это, значит, поступать с Рилотом так, как вы хотели поступить, вы можете, а отвечать за свои действия нет. Я, чиновник, растерялся, а после, воровато осмотревшись, заговорил очень тихо. Я могу заплатить. Заплатить? Падми картинно постучала пальчиками с идеальным, но простым маникюром по столешнице, отчего по кабинету для переговоров прозвучал довольно мелодичный перестук. Хм, допустим, если меня удовлетворит ваше предложение, я могу подумать о том, чтобы смягчить свои требования. Я. Падми прислонила ноготок указательного пальца правой руки к губам. Ты-ша-ша-ша. И кивнула на планшет, и толстячок очень быстро закивал. Сейчас он даже не осознал, что оставляет против себя дополнительные улики, так как, открыв новый документ, он очень быстро написал сумму, увидев которую, я только расстроенно покачал головой. Вы смеетесь надо мной? Падми едва заметно склонила голову на бок, внимательно смотря на этого Колобка взглядом, говорящим все то, что она о нем думает. Я. Он быстро дописал один нолик, но не решился показывать сумму Падми, и дописал еще один, после чего вновь вернул планшет Падми. Допустим. Она прикрыла глаза на пару секунд, после чего взяла планшет и быстро слегка отредактировала список, после чего вернула планшет толстому. Но тут, он растерянно посмотрел на списки. Тут же ничего не изменилось. Ошибаетесь, количество слегка изменилось. Но это же не серьезно, это. Правда, что ли? То есть вы собираетесь кинуть нас на сумму минимум с 8 нулями, и говорите, что мое предложение несерьезно? Он вздрогнул и со страхом посмотрел на Падми. Кажется, он только сейчас стал осознавать, что перед ним не взорвавшаяся девочка, которая вылетела из Сената, а реальный политик, который знает, что и как работает в этом государстве, знает, сколько и на чем можно заработать, и готова применять свои знания, а также сохранившиеся связи, если это, конечно, понадобится. Я. Он написал другую сумму, и вот теперь Падми довольно покивала и открыла другой список, который показала толстому идиоту. Я согласен. Он не решился спорить и просто согласился на требования девушки. Я же только удивленно покачал головой и, наконец, отлипнув от стены, так как понял, что мое присутствие там не потребуется, я отправился в сторону рубки, в которой в последнее время проводил почти все свободное время. При этом я не забывал следить за происходящим, поглядывая в планшет, который так и не убрал. Впрочем, мое беспокойство было излишним, и вскоре на созданный счет, к которому имел доступ только я, поступила вся сумма, о которой договорились Падми и Колобок. А уже через 20 минут после этого продолжилась погрузка, которую Падми прервала, из-за того нам начали грузить только не ликвид. В этот раз с погрузкой не было никаких проблем, и все, что грузили из того, что имело сроки годности, имело минимум половинный остаточный срок хранения. Также не было никаких дефектов в системах вооружения. В общем, все было более чем хорошо. Вот. Падми подошла ко мне и протянула короткий список. Как всегда при разговоре с ней на важные темы, я применил технику силы, которая не позволяла разобрать, о чем именно мы беседуем. Точнее сказать, всем просто кажется, что мы говорим о чем-то неважном, и делаем это тихо, чтобы не отвлекать их от работы. Это то, что нам с Пантерой полагается. Там, на мое удивление, были только некоторые системы вооружения, причем явно в меньшем количестве, чем те 20%, которые полагались им. Ты уверена? Больше мы пока что просто не переварим. Будем работать постепенно. Уверена, нас еще не раз попытаются надуть. Пусть в следующие разы, скорее всего, интенданты и начальники складов и будут умнее, чем этот жертрест. Ясно. Тогда так, оформи 2 счета для себя и Рая, но так, чтобы к вам они не могли привести, переведу вашу долю. Падми слегка растерялась. некой, будете тратить на свои планеты, так же как я буду тратить полученное на свой небольшой флот. Конечно, многое за эти средства не сделаешь, по крайней мере тяжелую технику не заказать, но вот легкое вооружение и новую броню я сделаю. Но я как-то